Глава 4. Завещание императрицы Екатерины II по делу Артемия Волынского 1765 года. «Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю читать сие Волынского дела от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел. Императрица Анна своему кабинетному министру Артемию Волынскому приказывала сочинить проект о поправлении внутренних государственных дел, который он сочинил и ей подал. Осталось ей полезное употребить, неполезное оставить из его представления. Но, напротив, его злодеи, кому его проект не понравился, из того сочинения вытянули за волос, так сказать, и возвели на Волынского изменнический умысел, будто он себе присваивать хотел власть государя, что отнюдь на деле не доказано. Еще из того дела видно, сколь мало положиться можно на пыточных речей, ибо до пыток все сии несчастные утверждали невинность Волынского, а при пытке говорили все, что злодеи их хотели. Странно, как роду человеческому пришло на ум лучше утвердительно верить речи в горячке бывшего человека, нежели с холодной кровью. Всякое пытанное в горячке и сам уже не знает, что творит. И так отдаю на рассуждение всякому имеющему чуть разум, можно ли верить пыточным речам и на то с доброй совестью полагаться. Волынский был горд и дерзостен в своих поступках, однако не изменник, но, напротив того, добрый и усердный патриот и ревнитель к полезным поправлениям своего отечества. И так смертную казнь терпел, был невинен, и хотя бы он и заподлинно произносил те слова в нарекании особе императорской Анны, о которых в деле упомянуто, то бы она, быв государня целомудрая, имела случай показать, сколь должно уничтожить подобные милости, которые у нее отнимали ни на вершок величества и не убивали ни в чем ее персональные качества. Всякий государь имеет неисчислимые кроткие способы к удержанию в почтениях своих подданных. Есть бы Волынский при мне был, и я бы усмотрела его неспособность в делах государственных и некоторое непочтение его ко мне. Я бы старалась всякими для него неогорчительными способами его привести на путь истинный. А если бы я видела, что он не способен к делам, я бы ему сказала или дала разуметь, не огорчая его: будь счастлив и доволен, а мне ты не надобен. Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены. Изволь мериться на сей аршин. А есть ли из вас, кто мои дорожайшие потомки сии наставления прочтет, с уничтожения, так ему более в свете, и особливо в российском счастье желать, нежели пророчество можно. Екатерина.